И все же судью, судя по его поведению, представленные на рассмотрение деяния и поступки вовсе не убедили. Но Артур был дока в своем деле и знал, когда, как и что говорить. Он понизил голос, фразы стали простыми, он применил самый действенный метод, театральный. Он рассказал историю об Эллен и о средствах, как мать нашла их в ванне, как ждала в комнате отеля свое заблудшее чадо и как оно, наконец, появилось в сопровождении негритянского юноши. И всю эту комедию организовал и поставил по необъяснимым причинам собственный папаша Эллен, то есть я. «Дальше хуже», — продолжал Артур. «Самое плохое, что может сделать один человек другому, наплевать в душу». После такого вступления он описал случай, когда Флоренс и Глория прибыли в дом 31 по Саунд-Драйв без извещения об этом заранее и обнаружили меня с Гвен. Иногда Артур напоминал мне сенатора Эверетта Дирксона. И в кровати с прелюбодействующей парой лежал ребенок. Никто не знает, чей. Эта картина, ваша честь, нанесла такой удар моему клиенту, от которого она, как вы видите, до сих пор не может оправиться. Это бесстыдство в абсолюте до сих пор стоит у нее перед глазами. Я уверен, что этот человек глубоко сожалеет о бедах, причиненных своей жене. Но в любом случае, каковы бы ни были его подлинные чувства, она преодолеет последствия того, о чем я поведал. Более всего она озабочена другим, тем вредом, который он нанес не окружающим, а самому себе. И поэтому она надеется, что вердикт вашей чести установит обязательность лечения в психиатрической больнице. Мы же постараемся, чтобы оно было толковым. Ваша честь, уже, вероятно, прочитали о пожаре. Артур описал поджог, устроенный мной, ошибочно сделав ударение на том, что я заперся в доме и намеревался превратить обыкновенный пожар в некоего рода пир. В этом он был прав, хотя и не знал точно. Так или иначе, живописность его повествования была настолько хорошей, что привлекла полное мое внимание. Сам по себе поджог в свете изложенных мной фактов может предстать только вариацией ключевого момента во всей этой печальной истории. Мистер Андерсон едва спасся, повторяю, едва выжил после автокатастрофы на шоссе. Его гоночная машина «Триумф», а он всегда имел тягу к быстроходным зарубежным маркам, почти лоб в лоб столкнулась с тяжелым трейлером. В то, что он выжил после этого, до сих пор верится с трудом. Когда же мистера Андерсона спросили, как все произошло, он ответил, что рука неведомо откуда, ваша честь, неведомо откуда, заметьте, схватила руль и вывернула автомобиль навстречу мчащемуся грузовику. Артур сделал еще одну паузу. В первый раз судья повернулся ко мне и внимательно посмотрел на мою персону. Я улыбнулся ему. Похоже, что впечатление от улыбки получилось жутковатое. Мы думали, ваша честь, что этот сдвиг был временным. Ныне же, столько месяцев спустя, он пытается сжечь себя в доме родителей, в доме, в котором он вырос, в доме, где каждая мелочь напоминает ему о детстве, где все дышит знакомым и родным, а также в доме, где хранились коммерческие записи отца, кипы книг, в которых отражен весь бизнес его родителя. Старый джентльмен, услышав об этом, расплакался. Что-то надломилось в его душе. В этот момент в комнату бочком протиснулись, многократно извиняясь, доктора Тейлор и Лейбман. Судья был настолько поглощен речью Артура, что даже не заметил их прихода. «Да», — протянул судья и вздохнул. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим». Он перевел взгляд с меня на Флоренс. «Вы ничего не хотите сказать, миссис Андерсон?» Флоренс говорить не могла. «Может, закурите?» Флоренс кивнула. «Клерк», — сказал судья, — «объявляю перерыв на 5 минут». Флоренс повернулась ко мне. «Пойдем поговорим. Мне надо покурить». Снаружи ярко светило солнце. Флоренс заметила, что я не спускаю с нее глаз, и повернулась к свету спиной. «Я плохо спала», — сказала она. «В этом ужасном городе не могу по-человечески выспаться». «Что ты собираешься делать?» «Это зависит от...» — она замолкла. «В общем, это зависит от тебя. В 11 я улетаю обратно». «А Эллен?» «Она летит со мной». «Летит ли?» «Да. Выяснилось, что Ральф не самый уравновешенный юноша в мире. А что еще можно было от него ожидать? Он внезапно набросился на нее без видимых причин и назвал ее испорченной буржуазной шлюхой. Это цитата. И я сказала, что таких грубостей она никому прощать не должна. И мы с ней подружились, знаешь? В первый раз по-настоящему подружились. Представь, Эллен и я. И она не беременна. Я так благодарна тебе за это». «Мне нравился Ральф». «Мне тоже». «А ты не рад, что она не беременна?» «Да, рад». «Я хочу сказать, здесь так неуютно. Суд и вообще. Ты знаешь, что я подписала бумагу? Ты понимаешь меня?» «Понимаю». «После всего, что тебе еще оставалось?» «Ох, спасибо. Мне так неловко, потому что я вроде наказываю тебя. Ты ведь не чувствуешь, что я...» «Нет, все нормально. Я пригласила и доктора Охса. Знаю, знаю, его услуги страшно дороги. Но в жизни нашей таких кризисов еще не бывало». Она натянуто рассмеялась. «Я пригласила его, и он помог. Он помог мне на прошлой неделе. Знаешь, что он сделал?» «Нет. Он гипнотизер. Никому не удавалось загипнотизировать меня, а он смог даже несколько раз. И вчера тоже был сеанс. А пока я была в трансе, заставлял меня повторять. Как хорошо снова быть рядом с ним. Но мне он не нужен. Будет чудно, если мы будем вместе. Но я могу обойтись и без него. Хочу — да, нуждаюсь — нет. Хочу, но не нуждаюсь. Хочу, но не нуждаюсь».